Я пережил большинство своих самых яростных критиков, и это доставляет мне огромное удовольствие. Беседовал Ксан Брукс 7 сентября 2019 года. Родившийся в Мэне в 1947 году, Стивен Кинг написал свой первый опубликованный роман «Кэрри» в 1974 году и провел последующие полвека, документируя монстров и героев малых городов Америки. Его галерея персонажей включает в себя убийственных клоунов, демонические автомобили, психотичных фанатов и невменяемых популистских политиков. Его самые любимые книги включают «Противостояние», «Оно», «Мертвую зону» и «Кладбище домашних животных». Новый роман Кинга «Институт» вращается вокруг тоталитарного тренировочного лагеря для детей с телекинезом. Дети заселяются, но выйти уже не могут. Кэрри была опубликована на фоне Утергейта, Вьетнама и похищения Пати Херст. Является ли Америка сейчас более или менее страшным местом действия для книги хоррора? Мир – страшное место. Не только Америка. Мы в доме с привидениями или в поезде призраки, если угодно, на всю жизнь. Страхи приходят и уходят, но все предпочитают вымышленных монстров настоящим. Институт. Это концлагерь для детей, управляемый убежденными прислужниками. В какой степени политика Трампа в отношении иммиграции повлияла на книгу? Политика Трампа в отношении иммиграции не повлияла на книгу, потому что она была написана до того, как этот некомпетентный болван стал президентом. Дети заключены в тюрьму и порабощены по всему миру. Надеюсь, люди, прочитавшие «Институт», увидят аллюзию с жестокой расистской политикой этой администрации. Вас воспитывали в рабочей республиканской семье. Что бы ваша мать подумала о сегодняшней республиканской партии? Моя мать порвала с республиканской партией, когда голосовала в последний раз. И она отдала голос за Джорджа МакГоверна. Она ненавидела войну во Вьетнаме. Мне велели хранить это в секрете, но считаю, что срок давности истек. В Мэне многие республиканцы скорее фиолетовые, чем красные. Вот только сенатор Сьюзен Коллинз продолжает сидеть на двух стульях. При всех ужасах в вашем творчестве есть основополагающая вера в базовую человеческую порядочность. Это говорит о том, что вы считаете большинство людей в основном хорошими. Да. Большинство людей хорошие. Больше людей стремятся остановить террористическую атаку, чем начать ее. Просто они не попадают в новости. Вы начали с того, что литературное сообщество отвергало вас как низкопробного продавца дешевых ужасов. Теперь вы – уважаемое национальное достояние. Каково это быть респектабельным? Приятно быть хотя бы полуреспектабельным. Я пережил большинство своих самых яростных критиков. Если я признаюсь, что это доставляет мне огромное удовольствие, это делает меня плохим человеком. Разве это не отчасти потому, что граница между литературной художественной литературой и жанровой литературой стала более проницаемой? Старое различие, высокое и низкое, больше не существует в том же виде. Но все еще есть странное для меня, во всяком случае, и совершенно субъективная грань между высокой и низкой культурой. Ария из Риголетто, Лядонная Мобили, например, это высокая культура. Симпафи фо де Дивил, Роллинг Стоунс, низкая. Обе крутые, Поймите это. Я слышал, что вы любите писать под громкую музыку. Разве это не отвлекает? Я сейчас слушаю Fine Young Cannibals. Скоро будут Danny and the Juniors и Animals. Я люблю рок. Чем громче, тем лучше. Но оставляет ли музыка отпечаток на тоне или темпе книги? Отличалась бы глава, написанная под Animals, от главы, написанной под влиянием Remnants? Музыка, которую я слушаю, иногда может влиять на выбор слов или порождать новую строку, но никогда не влияет на стиль. Вы поразительно плодовиты. Что вы думаете о тех романистах, которые проводят годы, шлифуя и переписывая роман? Завидуете их тщательности? Чувствуете раздражение? Некоторые писатели тратят годы. Джеймсу Паттерсону хватает выходных. Каждый писатель уникален. Я считаю, что первый набросок должен занимать около 4 месяцев. Но это я. Я навязчиво перерабатываю свою работу. Вот еще что. Творческая жизнь абсурдно коротка. Я хочу впихнуть в нее как можно больше. Вы когда-нибудь заставляли себя писать медленнее? Сознательно писать медленнее? Нет, нафига? Я писал от руки, ловца снов. Но ковыряться и навязчиво полировать? Нет. Если все время сдирать с труб, он будет кровоточить, а не заживать. Вы говорили, что ваши персонажи иногда говорят у вас в голове до такой степени, что заглушают реальный мир. Это делает написание художественной литературы близким родственникам психического заболевания? Я не думаю, что писание – это психическое заболевание. Но когда я работаю, и все идет очень хорошо, время и реальный мир как бы исчезают. Если это идеальное состояние благодати, иногда трудно отпустить. Вы когда-нибудь чувствовали, что вас преследуют книги или персонажи, которых вы, казалось бы, успокоили? Иногда персонажи, вроде Холли Гибни, из книг о мистере Мерседесе и постороннем, просятся вернуться. Или Роланд из Гелиада, но они исключения. Вы писали в соавторстве с писателем Питером Страубом. Романы «Талисман» и «Дом на краю земли» и вашими сыновьями Оуэном и Джо. Есть ли еще кто-то, с кем вы хотели бы написать роман? Мне нравилось сотрудничать с моими мальчиками и с Питером Страубом. И надеюсь, я сделаю это снова. Я бы хотела сотрудничать с Колсоном Уайтхедом, Майклом Роботомом, Линвудом Баркли, Алекс Марвуд, Таной Френч. Времени нет, наверное, но это были бы крутые сочетания. Идеал настолько слиться с кем-то, чтобы создать третий голос. Допустим, завтра Трамп прикажет сжечь каждую книгу в Америке. У вас есть время спасти 3 ваших собственных романа? Какие бы вы выбрали? Какие мои книги я бы спас? Глупый вопрос, но я сыграю. История Лизи, противостояние и мизерия.